160, апрель, 20. Увиденная в момент пробуждения ветви, покрытая виноградом, и исчезнувшие, как только мигнули глаза, показывают, что предметы тонкого мира в своем виде весьма реальны и имеют окраску и форму, и по внешности мало отличаются от предметов плотного мира. Только плотности обычной и полного веса они не имеют, и обычным земным зрением не улавливаются. Реальность тонкого мира для развоплощенных столь же очевидна, как плотная для воплощенных. Не туманное и расплывчатое нечто, но яркий, красочный мир, еще более впечатляющий, чем земной. Вот к этому и надо готовиться при переходе великих границ. Сны не дают полного представления о том мире, ибо слишком неустойчивы. Но иногда и они производят весьма сильное впечатление на сновидца. Все, что видит человек на земле, запечатлено в тонком мире, плюс собственные тонкие формы того мира, не запечатленные в плотном мире. Там человек обычно видит то, на что устремлено его сознание и мысли, и что созвучно с окружающим его внутренним миром, и видит сквозь свою ауру. Расширенное сознание устремлено к прекрасному, видит прекрасный расширенный мир. Пределом видения являются собственные мысли, только они и ограничивают горизонт видимости. Сам по себе надземный мир беспределен.